«Слушайте, — сказал бобр, — если вы поможете этому глупому кролику, то не получите прекрасных вкуснейших гнилых деревьев. Только глупые животные способны отказаться от таких деликатесов, как личинки и мед». Мишка в ответ покачал головой. «Кролик — мой друг». «Ладно, ладно, ладно, — сказал дятел. — Я тоже помогу кролику. Он ведь и мой друг». «Но это нелогично, нерационально, непостижимо», — все больше удивлялся Кастер. «Можешь сказать это более простыми словами?» – попросил кролик. «В этом нет смысла», – сказал бобр. «Ох», – выдохнул кролик, а потом добавил. «Пуф», – когда Мишка и дятел обняли его. И обнял их в ответ. «Что с твоей мордой?» – спросил бобр. «Я улыбаюсь», – сообщил кролик. «Как это?» «Когда в тебе много радости, она выливается наружу». «Это правда?» – спросил Кастер. «Моя морда никогда так не делала». «Ты никогда не улыбался?» – удивилась Мишка. «Как же тогда ты можешь назвать себя успешным?» «Я успешен потому что бобры работают больше других зверей», – сказал Кастер. «Целыми днями мы валим деревья при помощи одних лишь зубов, строим дамбы, строим хатки. Это невероятно сложная, утомительная работа. Она требует всех наших сил». «Так, а в чем смысл?» – спросила Мишка. Бобр посмотрел по сторонам, посмотрел вниз, наверх тоже посмотрел. «Смысл чего?» – осторожно спросил он. «Смысл этой работы», – уточнил Мишка. «Ну, я тяжело тружусь всю неделю и могу не работать по выходным». «Хорошо», – сказал дятел. «А что ты делаешь по выходным?» «Ну, можно сказать, сижу». «С друзьями?» – спросил Мишка. «Какими еще друзьями?» – не понял бобр. «Другими животными, которых ты любишь». «И которые любят тебя», – добавил кролик. «С которыми ты можешь поиграть», – воскликнул дятел. «И поговорить», – добавил крот. «И посмеяться», – пропищала Полевка. «И потанцевать», – пискнула Мишка-малютка. Она очень любила танцы. «Да нет у меня времени на всю эту чепуху», – пробурчал Кастер. «Танцы. За неделю я так устаю, что двигаться не могу». Кролик и дятел заглянули в недостроенную бобровую хатку. «Тут грязно», – сообщил кролик. «И сыро», – согласился дятел. «Эй, вы, прочь оттуда! Моя хатка только для бобров», – закричал Кастер. «Но здесь только ты один», – сказал кролик. «Ну, да», – согласился Кастер. «Значит, ты тяжело трудишься? Все время чувствуешь себя уставшим, и у тебя нет друзей», – заключил Мишка. «И ты сидишь в темноте, в грязной и сырой дыре всю зиму». Она слегка похлопала бобра по лапке. «Бедный Кастер». «Прекрати!» – зажал лапами уши Кастер. «Когда ты говоришь, все звучит так, будто я не успешен». «Но ты не успешен», – возразил кролик. «Все тебя ненавидят. Твоя жизнь – полнейшая катастрофа». «Я никогда раньше не думал об этом», – протянул бобр, усаживаясь на землю. И вдруг он заплакал. Мишка хмуро поглядел на кролика. Тот пожал плечами. «Слушай, Кастер, а что если мы поможем тебе?» – спросила Мишка. «Поможете мне?» «Да, поможем тебе построить твою хатку». «Но не только для бобров», – сказал кролик. «И не такую грязную. И не сырую». «Больше?» – вскликнул Кастер. «И лучше?» «Да, мы построим клуб», – мечтательно произнесла Мишка. «Для всех зверей, особенно для тех, кто не спит зимой, как кролик, и не может улететь, как дятел». «А по вечерам мы можем танцевать», – предложил кролик. «И спать долгой ночью», – сказал дятел. «Там, где тепло, тепло, тепло». «Вечеринки!» – пискнули крот, мышка-малютка и Полевка, и обнялись крепко-крепко. «Хотите сказать, вы будете моими друзьями?» Громко закричали они все вместе. От крика проснулась сова и присоединилась к компании. Бобр оглядел их улыбающиеся морды. «Ладно», – произнес он наконец, – «давайте попробуем».